В покоях Весты, на самом верху Серебряной пирамиды, в центре магма-города, адепт Зета получила сообщение об уничтожении четырех гончих противника. Титаны Легио Темпестус прибыли две ночи назад, и их появление могло бы заставить ее поверить в провидение бога машин. Но Зета знала, что отсрочкой уничтожения своей кузницы она обязана только благородству принцепса Кавалерио. Даже безужасная угроза, которую представлял Титан Император, воины Мортис имели огромное численное преимущество, и все же принцепс Кавалерио пришел ей на помощь. Если бы он не был заключен в амниотическом резервуаре, адепт Зета, поддавшись редкому всплеску эмоций, обняла бы его. Первый удар по врагу должен был быть нанесен из засады, чтобы пусть немного, но сравнять шансы. И хотя Зета была сильно опечалена гибелью своих солдат и артиллеристов, она сознавала необходимость этой жертвы. Машины Мортис, привлеченные перспективой легкой победы, поплатились за свою неосторожность. Уничтожение четырех гончих и разбойника произвело внушительное впечатление, но учитывая соотношение орудий и машин, Темпестус все еще оставались в меньшинстве. Сражение в контейнерном порту и на посадочных площадках отображалось на изящно изогнутых листах черненой стали и хрусталя. И как не радовало Зету уничтожение вражеских титанов, она не могла удержаться от сожаления при мысли о потерях произведений драгоценных технологий. Ни один из адептов не мог не сожалеть о гибели таких совершенных механизмов, объединявших сталь и плоть. Однако, какой бы страшной ни представлялась угроза со стороны Легио Мортис, для магма-города она была не единственной. Когорты генерал-фабрикатора вернулись в полной боевой готовности, и словно полчища тараканов чернели на противоположном берегу лавовой лагуны, ожидая решающего приступа. В районе врат Тифона уже была сделана одна попытка прорваться в магма-город, и толпы солдат в броне, составлявших чудовищно измененную пехоту, пытались овладеть вратами вулкана при помощи гравитационных таранов и конверсионных машин. Вылазка рыцарей Тараниса прервала атаку, но победа была куплена ценой трех благородных воинов. И несмотря на то, что они истребили более тысячи вражеских солдат и уничтожили целый отряд бронетехники, это была капля в море наступающих противников. На остальных экранах разворачивалась точно такая же картина. Весь экваториальный район очистительных сооружений уже был объят огнем сражений между машинами и скитариями. Поверхность Марса, как и орбитальные верфи, опоясалась кольцами пламени. Сборочные цехи Улья и Лизия, бывшие владениями адепта Годольфа, полностью обезлюдели из-за массового самоубийства всех рабочих, совершенного во время чудовищной церемонии во славу неведомого бога. А в Иридении, где раньше обитали наиболее уважаемые ордены архивистов Братства Всевидящего Глаза, произошла невообразимая резня, когда скитарии Магоса Шевиана с боем прорвались в километровое хранилище, только для того, чтобы огласить его своды отвратительными тирадами скраб-кода. «Сколько сокровищ истории и науки утрачено!» — раздался сверху чей-то голос. Зета подняла взгляд к одной из потолочных панелей, где помещались изображения ее ноосферических гостей, наблюдавших за сражениями. На одном экране мерцал облик заключенного в шлем адепта Максимала, на другой отображались приятные черты локум-фабрикатора Кейна. «Некоторые знания лучше предать забвению, Максимал», — отозвалась она. «Не говори так», — одернул ее Максимал. «Знания — это сила, и ради их сохранения надо делать все, что только можно. Накопление знаний — вот наша главная и единственная цель, Зетта, и ты должна это помнить лучше, чем кто-либо другой. Разве чтец Акаши был создан не ради этой высокой цели, не ради собирания всех знаний?» «Верно», — ответила Зетта, и при помощи тактильных контактов увеличила изображение машин Легио Мортис. Бронированные корпуса прославленных в недалеком прошлом машин были украшены черными знаменами, в полной мере соответствовавшими учиненной ими жестокой резне. Их верхние секции, раньше представленные в виде воинских шлемов, теперь превратились в ухмыляющиеся отвратительные чудовища. Но если знания служат для создания подобных монстров, их лучше забыть навеки. Максимал, выражая свое несогласие, раздраженно фыркнул. «Довольно», — вмешался Кейн. «Оставьте этот спор до тех времен, когда кризис будет преодолен. Нам необходимо сосредоточить внимание на проблеме выживания, а уже потом можно будет оплакивать утрату знаний. Лорд Дорн, примарх имперских кулаков, известил нас о высланных на Марс экспедиционных силах для уничтожения врага. Нам надо продержаться до их прибытия». «Что тебе еще известно?» — спросила Зета. «Когда они прибудут?» «Легио Темпестус и рыцари Тараниса обеспечили сохранность моей кузницы на некоторое время. Но Мортис будет атаковать снова и снова, и нам не под силу устоять против их натиска. Моей кузнице тоже приходится ежедневно отражать нападения», — добавил Максимал. «Мои скитарии и боевые машины еще держатся. Но ордам из недр горы Олимп нет конца, и я боюсь подумать о том, чего мы можем лишиться, когда они возьмут верх». Кейн кивнул. «Мне известно ваше положение, и я сообщил о нем Дорну. Отряды имперской армии и вспомогательные силы Сатурна должны помочь вам выстоять. А как насчет Астартес?» – требовательно спросила Зета. «Куда направятся они?» Кейн ответил не сразу, и даже по аносферической связи Зета поняла, как ему не хочется отвечать. «Капитан Сигизмунд планирует высадку на моей кузнице, Мондус Окулум, а капитан Камбо Диас должен нанести удар по производственному комплексу Мондус Гамма, Луки Хрома». «Значит, Астартес не собираются нам помогать», — воскликнул Максимал. «Они лишь беспокоятся о своих источниках оружия и брони. Это недопустимо». «Согласно», — кивнула Зета. «Нам не одолеть прихвостней Кельбор-Хала без помощи Астартес. Капитан Сигизмунд заверил меня, что, обеспечив сохранность производства брони и оружия, они направятся к вам». «Нам остается лишь надеяться, что они быстро одолеют врагов», — сказала Зета. «Верно», — согласился Кейн, игнорируя ее едкий сарказм. «А до тех пор делайте все, что в ваших силах, чтобы продержаться. Помощь уже в пути. И я передам вам любую новую информацию, как только она появится. Удачи вам, и пусть вас ведет бог машин». Облик Кейна растаял в стекле, и Зета снова сосредоточилась на сценах сражений и убийств, передаваемых со всех концов Марса. Изображение адепта Максимала все еще мерцало на полированной стальной пластине, и Зета вопросительно взглянула на него. «Максимал, ты хочешь сказать что-то еще? Нет ли каких-нибудь известий от твоей странствующей протеже?» Кориэль Зета улыбнулась под маской. Даже перед лицом смертельной опасности, грозящей всей его фабрике, Максимал беспокоился о новых знаниях. Она покачала головой. «Нет, биометрический маяк Ромю-31 исчез где-то в окрестностях лабиринта ночи, и я не могу отыскать никаких следов. Боюсь, он уже мертв». «Значит, мертва и Далия Кефера?» – спросил Максимал. «Вполне вероятно». Разочарованный вздох Максимала отразил и ее собственные чувства.